Глава 49. Контрмира. Мир картин оптимиста. Лабиринт моря облаков. Во все стороны разлетались искры ожесточенной битвы на мечах и магической силы. Без конца сталкивающиеся между собой силы взвились и пробили дыру в море облаков. Контролируемому отшельником Алимидом механическому богу противостояли трое: Рэй, Бальзаронт и Флордол. Битва насмерть между ними была невероятно ожесточенной. Выпущенные на немыслимой скорости стрелы Бальзаронда обрушивались на Элемида. С каждой выпущенной стрелой его выстрелы становились все точнее и мощнее. По самому отшельнику Элемида он не попадал, однако целью Бальзаронда было ограничить его в перемещении. Поджидавшая на пути уклонения Элемида Флордол разила его мечом охоты и сковывала движение. И, наконец, нападавший в лоб Рэй разрубал механического бога пополам мечом духов богов и людей быстрее, чем тот успевал снять эффект сковывания. Подобная комбинация была разыграна уже 7 раз, однако тело механического бога, контролируемого отшельником Алимидом, становилось полужидким, а затем восстанавливалось, сколько бы его ни рубили. Его магическая сила уже должна была истощиться, однако на это даже намеков никаких не было. С другой же стороны, Рэя, Бальзаронда и Флордол загоняли в угол. Рана от меча бога сияния Вазеста, который использовал Алимид, было не так-то просто исцелить. Если они сосредоточатся на магии исцеления, то им придется пренебречь атакой и защитой, чем, несомненно, воспользуется Элемид. Постепенно наносимый им урон накапливался, а их движения замедлялись. За счет командного взаимодействия им удавалось это преодолеть, но стоит хоть одному из них перестать поспевать за движениями Элемида, как преимущество сразу склонится на его сторону. А получившее прямое попадание Догда, Асбидар и Флордол было уже на пределе. Поэтому они втроем выкладывались на полную. Ха! Рэй молниеносно взмахнул авансманы по Элемиду, чье равновесие слегка нарушилось, когда тот уклонялся от стрел Бальзаронда. Целью удара была правая рука Элемида, в которой он держал меч бога сияния. Превзойдя ожидания противника, на скорости вышедшей за его прошлые пределы, Рэй отсек правую руку вместе с мечом. Флордол! Поняла! Флордол взмахнула по его отрубленной правой руке мечом охоты Августом. «Мартас!» Из меча охоты Августа вылетели белоснежные линии, которые окружили правую руку Элемида барьером в форме решетки. Однако его правая рука, принявшая полужидкую форму, все равно двигалась. Держа меч бога сияния, она резко ударила им Мартас. Но даже этот меч, славящийся своей невиданной остротой, не смог оставить на нем ни царапины. «Суть моего пути охоты заключается в поимке дичи! Никому не сбежать от моего Мартеса!» Вкладывая магическую силу в меч охоты Август, Флордол сделала Мартес еще крепче, но даже со специализирующимся на сковывании барьером ей приходилось тратить все свои силы до последней капли, чтобы продолжать подавлять правую руку механического бога. «Даже забрав у меня Вазасту, вам меня не победить!» Элемит нарисовал магический круг и начал беспрерывно стрелять из него Догда Асбидарой. Рэй принялся разрубать их на куски, а Бальзарон взорвал их все выпущенными им стрелами. «Газальда!» Примечание переводчика. Записано как «карающая пуля клинок». Опущенная взмахом вниз левая рука Элемида выпустила ярко-красную рубящую атаку. Рэй заблокировал ее мечом духов богов и людей, однако импульс её погасить не смог. Бурные частицы магической силы изверглись во все стороны, и Газальда начала оттеснять Рэя. «Ха!» Рэй разрубил его, взмахнув мечом вниз изо всех сил. В этот же миг он широко раскрыл глаза. Прямо к нему приближалась вторая Газальда. Теперь у него уже не было возможности уклониться от него. «Рэй!» Рэй увидела выпущенную Бальзарондом стрелу без наконечника. Она отбросила Рэя, что позволило ему уйти от Газальды в самый последний момент. Не собираясь давать ему спуску, Эльдемид бросился на Рэя, сосредоточив красную магическую силу в левой руке и остатках правой. «Газальда! Небесные разящие клинки!» Перехватил его заклинание Рэй секретом меча духа богов и людей. Два Газальда вступили в ожесточенное противостояние с бесчисленными клинками, из-за чего поле магической силы разбушевалось, Рэй резко отбросило, но он восстановил равновесие и уставился на Элемида. «Похоже, все без толку, пока мы не уничтожим его всего целиком». Небесные разящие клинки отсекли механическому богу левую руку и правую ногу, однако тот восстановил их в мгновение ока. «Если это не прокатит, то придется пробить его на части и сковать каждую Мартесом Флордол!» Бальзаронт позади Рэя взял лук на изготовку и улыбнулся. «Не проблема!» Сзади к отшельнику Эльмиду приблизились крестообразные снаряды. Он тут же обернулся и поднял магический барьер. Однако снарядов было несметное множество, и попав под массированный обстрел, магический барьер моментально треснул. Сразу после чего Эльмида пронзил пролетевший по прямой радужный луч. «Подкрепление прибыло как раз вовремя!» — сказал Бальзаронт. Пройдя сквозь облака в лабиринт моря облаков, прибыл святой корабль Эльтфиус, на палубе которого стояли верховные богини мира священных мечей, благословляющая владычица Эйфы и святой король Либрахард. «Прости, что заставили ждать, отшельник Эльмид. Тебе придется иметь дело с нами, членами Пабло Хитара», — сказал Либрахард. Помимо благословляющей владычицы Эйфы и святого короля Либрахарда, виднелись еще кое-чьи огромные магические силы, суверена мира кузнечного дела Беллами и стратега мира маринета Крикола. Беллами отправилась закрывать дыру, появившуюся в мире картин. Рикол же, судя по всему, скрылся с помощью какой-то магии и наблюдал за Эльмидом. Должно быть, выжидал возможности для атаки. «Нет, не придется, святой король Хайфоли!» Без какой-либо паники в голосе ответил Эльмид, словно все шло по его плану. «Я ждал возможности разом прикончить всех суверенов шести святых верховных академий Пабло Хитара». В этот же миг облака в лабиринте смело, а корма святого корабля Эльтфиуса взорвалась в сопровождении ослепляющего света. В корпусе образовалась гигантская дыра. Корабль утратил подъемную силу и начал падать. «Это же...» Бальзарон широко раскрыл глаза. «Занейт!» Стиснув зубы, Либрахард напряг магические глаза. Он не знал, откуда прилетел снаряд, однако он точно прострелил мир картин оптимиста и попал в святой корабль Эльтфиус. «Не бойтесь!» Благословляющая владычица Эйфи расправила крылья и испустила радужный свет, который окутал святой корабль и кое-как остановил разрушение его корпуса. «А стоило бы, владычица Хайфоли!» — сказал отшельник Эльмид. В следующий миг радужный свет, обволакивающий святой корабль Эльтфиус, был прострелен, однако сам корпус остался невредим. Но дело было не в том, что свет выдержал попадание, просто целью Занейда был не Эльтфиус, а сам Серебряный Пузырь. На этот раз в земле мира картин оптимиста образовалась огромнейшая дыра. От нее пошли трещины, и постепенно урон, нанесенный земле, начал разрастаться. Это был уже третий залп по серебряному пузырю. Даже будучи глубоководным миром, оптимисты больше не выдержат. Эйфа выпустила из рук священный радужный свет. Он благословил землю и стал постепенно закрывать дыру в ней. «Это займет 3 минуты. Не дайте ему выстрелить, пока я не закончу». К тому моменту, как Эйфа это сказала, Либрахард уже спрыгнул с палубы и устремился к механическому богу. «Знаю! Газельда!» Отшельник Эльмид выпустил красную рубящую атаку, взмахнув вниз рукой, однако его траектория искривилась. Выпущенная Бальзарондом в самый последний момент стрела слегка оттолкнула руку Эльмида, из-за чего он промахнулся. Либрахард, который продолжил решительно нестись вперед, словно верил, что так все и случится, вонзил меч благословляющей святости в грудь механического бога. «Но... даже если вы остановите меня, это ничего не изменит. Теперь вы никак не остановите Занейт!» Промелькнул яркий свет, и земля содрогнулась. Несмотря на четвертый залп Занейда, мир картин оптимиста никак не пострадал, а все потому, что перед огромной дырой парил Рей, преломляющий радужные клинки. Занейт был невидимым, однако раз уж Эльмид собрался разрушить мир картин оптимиста, то с высокой долей вероятности он нацелится на самое поврежденное место, ту огромнейшую дыру. Рэй занял позицию в том месте, куда потенциально мог выстрелить враг, и разрубил Занейт, интуитивно ощутив падение снаряда. 5-й секрет меча духов богов и людей. Преломляющие радужные клинки преобразовывают магическую силу разрубленных атак в радужные клинки. Однако из-за невероятной мощи Занейда количество радужных клинков стремительно увеличивалось, и в мгновение ока достигло 33 штук. Та же часть Занейда, которую Рэй не смог преобразовать в радужные клинки, бурно взорвалась. Рэй попытался хоть как-то подавить ее силой Ивансмана. «Ах!» Во все стороны разлетелась алая кровь. Пост-эффект от взрыва, который Рэй не смог подавить полностью, поглотил его. Однако он, игнорируя боль, лишь покрепче жал Ивансману в руках. Это был еще не конец. «Меч духа богов и людей. Секрет 5-й. Слишком медленно!» — сказал Эльмид, противостоя Либрахарду и Бальзаронду. Пятый залп Занейда поразил Рэя раньше, чем сработали преломляющие радужные клинки. Пробивающая миры пуля вызывала огромный взрыв магической силы. Излучаемый мечом духа богов и людей бледно-синий свет заблокировал его, окутав собой. Но противостояние продлилось всего одно мгновение. Заблокировать Занейд полностью не получилось. И пламя от его взрыва, вырвавшееся из света дождем, пролилось в огромную дыру. Благословение Эйфа смело. Дыра в земле снова начала расширяться. «Это еще не... ваши усилия тщетны!» При этом мощь Занейда никуда не делась. В этот миг, когда Рэй выжимал из себя всю имеющуюся у него силу, пытался как-то разрубить пятый Занейд с помощью преломляющих радужных клинков, по оптимисту, чтобы уж наверняка его добить, был выпущен шестой Занейд. Яркий свет окутал мир картин. Рэй выпустил меч духа богов и людей из рук, и он вонзился в палубу Альтфиуса. Ни Лебрахард, ни Бальзаронт, ни Флэрдол, ни Эйфа не могли скрыть своего напряжения. Однако никто не пострадал. Мир картин оптимиста не получил никакого урона. Находившийся в эпицентре взрыва Рэй был смертельно ранен, но кое-как дышал. Пятый и шестой Занейды дали осечку. Если быть точнее, то они дали осечку прямо в процессе взрыва. И в тот самый миг, когда у них у всех в голове пронеслась мысль «Но как?», они услышали песню. «Что это?» — пробормотал Лебрахард. В небе мира картин оптимиста показался пояс ладыки демонов, на крыше которого стояли две девушки. Суверены мира баллады Виспвенс, сюзерены баллады Тета и Линфа.